чтение и евангельское дают достаточно оснований для размышления. Надо вникнуть в слова апостолов, в слова Христовы, ибо в них мы имеем весьма нужное назидание для нас. Святой апостол Павел говорит о том, как во время странствования евреев по пустыне, когда возвращались они из плена египетского, то и дело отступали они от заповедей Божиих и каждый раз получали тяжкое наказание за это. Все пили одно и то же духовное питье. Пили воду, источенную Моисеем из камня в Мериве. А это был прообраз духовного питья, которым напоил нас Иисус Христос, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Все те, кто взрослыми вышел из Египта, мертвыми пали в пустыне за 40 лет странствования, и только дети их вошли в землю обетованную. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло, как они были похотливы. Это было предостережение для нас, ибо многие из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не станем искушать Христа. Что значит это? Чем искушаем мы Христа? Разве редко мы хулим имя Господне? Разве редко находим, что Бог поступает несправедливо, что Христос не дает всего того, что обещал? Разве редко так искушаем Христа? А евреев за искушение Бога в пустыне жалили змеи, посланные на них Богом, и они умирали тысячами. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. А мы разве мало ропщим? Разве все покорно несем крест страдания своего? Ропщим, ропщим, постоянно ропщим, даже доходим до хулы на Бога. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Все это в наставлении нам, чтобы мы не грешили, как они, чтобы не роптали на Бога, не искушали Христа, не блудодействовали. Кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. О, как глубоки эти слова апостола, как важны! Как многие из нас уверены, что твердо стоят в благочестии, что они истинные христиане, угодные Богу, как много таких! А это чрезвычайно опасно. Самомнение, самоуспокоение, помыслы о себе, как о достойном христианине –